yes. Глава 16. По пути в другой конец города я чувствовал себя воздушным шаром, наполненным большими надеждами. Крамли все время пихал меня в локоть. «Спокойней, спокойней». Но мы должны были добраться до этой другой церкви. «Церковь», — бормотал Крамли, — «с каких это пор двойной киносеанс, помимо всего прочего, стал заменять Отца, Сына и Святого Духа?» «Кинг-Конг с той самой поры, 32-й год, Фэй Рэй поцеловала меня в щеку». «Елки-палки!» — Крамли включил автомобильное радио. «Полдень», — сказал голос. «На горе Лоу». «Слушай, в животе у меня похолодело». Голос продолжал. «Смерть. Полиция. Кларенс Раттиган. Жертва». «Статический разряд». «Нелепый случай. Жертва раздавлена. Раздавлена старыми газетами. Помните братьев из Бронкса, как накопленные штабеля газет обрушились и похоронили их под собой? Газеты...» «Выключи». Крамли выключил радио. «Бедная заблудшая душа», — сказал я. «Такая ли заблудшая?» «Заблудшая, не пропащая же. Хочешь завернуть туда?» «Ага», — выдавил я из себя, шмыгая носом. «Ты совсем его не знал», — проговорил Крамли. «Что ты так раскис?» «Место происшествия покидал последний полицейский автомобиль. Фургон из морга давно уже отъехал. У подножия Маунт-Лоу стоял единственный мотоцикл с полицейским». Крамли высунулся из окошка. «Наверх нельзя?» «Пока я здесь, нельзя. Но я уже уезжаю», — отозвался полисмен. «Репортеры были?» «Нет, не стоит того». «Ага», — кивнул я и снова шмыгнул носом. «Ладно, ладно», — проворчал Крамли. «Погоди, пока я поставлю как надо автомобиль, а потом хоть наизнанку выворачивайся». Я подождал и молча выпал в осадок. Полицейский на мотоцикле уехал, день уже клонился к вечеру, началось медленное восхождение к руинам Карнакского храма и долины царей, к потерянному Каиру, так я назвал это по дороге. Лорд Карнавон открыл царя, а мы царя хороним. От такой могилы и я бы не отказался. «Бул Монтана», — сказал Крамли. «Он был ковбой-борец. Бул». На вершине холма обнаружились не руины, а гигантская пирамида из газет, которую ворошил бульдозер с каким-то невеждой за рулем. Парень, оседлавший колесный агрегат, не имел понятия о том, какой собирает урожай. Протесты Хёрста в 29-м, излияние Маккормика в Чикаго Трибьюн за 32-й, Рузвельт, Гитлер, Бэби Розмари, Мари Дресслер, Эйми Сэмпл Макферсон погребены заново и никогда уже не заговорят. Я выругался. Хёрст, Уильям Рэндольф, 1863-1951. Американский газетный магнат, отец желтой журналистики, прототип гражданина Кейна из одноименного фильма Орсона Уэллса, 1941. Излияние Маккормика в Чикаго Трибюн. Маккормик Роберт Резерфорд, 1880-1955, американский газетный магнат, владелец Чикаго Трибюн, внук основателя этой газеты и мэра Чикаго Джозефа Медила. Бэби Розмари, Розмари Мазетта, родилась в 1923-м. Певица и актриса, на сцене с 3 лет звезда телесериала «Шоу Дика Ван Дайка» 1961-1966. Приставку «Бэби» – «малышка» перестала использовать с 15 лет. Мари Дресслер, Лейла Мари Кёрбер, 1868-1934, певица и актриса, одна из первых звезд звукового кинематографа, лауреат Оскара за главную женскую роль в фильме «Мин и Билл» 1930, Эйми Сэмпл Макферсон 1890-1944, популярная в 1910-20-е годы проповедница, активно использовавшая в своем богоугодном деле тактику шоу-бизнеса. Наиболее известный эпизод ее биографии – исчезновение 18 мая 1926 года с пляжа Венис. Вернувшись 23 июня, она утверждала, будто была похищена и вывезена в Мексику, на деле же сбежала с инженером ее радиостанции KFSG Кеннетом Ормистоном. Крамле пришлось схватить меня за рукав, чтобы я не выпрыгнул наружу за победой в Европе или Гитлер найден мертвым в бункере или Эйми возвращается с моря. «Не дергайся», — пробормотал Крамле. «Да ты посмотри, что он творит с этими бесценными сокровищами! Пусти, чтоб тебя...» Я ринулся к куче и схватил 2 или 3 первые полосы. На одной Рузвельт победил на выборах, на другой он скончался, на третьей его выбрали снова, и еще были Пёрл-Харбор и Хиросима в самом начале. «Господи Иисусе!» — прошептал я, прижимая к ребрам офигенную находку. Крамли подобрал «Я вернусь», — говорит МакАртур. «Понял тебя», — кивнул он. «Пусть он был ублюдок, но лучшего императора Япония не знала». «Я вернусь», — говорит МакАртур. «Пусть он был ублюдок, но лучшего императора Япония не знала». МакАртур, Дуглас, 1880-1964, генерал. В 1941-1942 годах командовал вооруженными силами США на Дальнем Востоке, а в 1942-1951 годах возглавлял объединенные войска союзников в юго-западной части Тихого океана. С сентября 1945 года возглавляя оккупационные войска союзников в Японии, сосредоточил в своих руках все управление страной и получил прозвище «Некоронованный император». «Я сделал, что мог, я еще вернусь» – знаменитые слова МакАртура, сказанные им по прибытии в Австралию весной 1942 года после эвакуации американских войск с Филиппин. Водитель беспощадного жатвенного агрегата остановил его и уставился на нас, словно обнаружил новую кучу хлама. Мы с Крамли отпрыгнули назад. Водитель пропахал борозду грузовику, где уже были навалены Муссолини, бомбит Эфиопию, свадьба Джанет Макдональд, смерть Элла Джолсона. Элл Джолсон, Аса Йоэльсон, 1866-1950, популярный в США эстрадный певец, исполнитель главной роли в фильме «Певец джаза». 1927, в котором впервые использовалась синхронизация звука и артикуляции. «Пожароопасно!» — выкрикнул он. Я наблюдал, как низвергается в мусорку поток времени 50 лет. Сухая трава и газетная бумага, легко воспламеняющиеся материалы, задумался я. «Боже мой! Боже, что если... что если что? Когда-нибудь в будущем люди станут использовать газеты или книги, чтобы разжечь огонь?» «Уже используют», — фыркнул Крамли. Мой отец, бывало, подпихнет под угли в печке газету и подожжет спичкой. Хорошо, а насчет книг? Только идиоту придет в голову воспользоваться для этого книгой. Погоди, это твоя мина? Значит, обычно, что ты задумал сочинить 10-тонную энциклопедию? Нет, заверил я, может, историю с героем, от которого пахнет керосином. Тот еще герой. Мы прошли через убийственное поле с рассыпанной по нему половиной столетия. Дни, ночи, годы. Газеты хрустели под ногами, как сухой корм. И Иерихон, заметил я. Кто-то явился с трубой и сотряс воздух? Трубой или воплем? Воплей в последнее время хватало и у царицы Калифии, и здесь у царя Тута. «А еще этот священник, Ратиган», — проговорил Крамли. «Разве Констанция не постаралась обрушить криком его церковь? Но, черт, гляди, мы стоим на Омаха-Бич в Нормандии, под ногами у нас Черчиллевский театр военных действий, а в руках окаянный зонтик Чемберлена». Чемберлен Невилл, 1869-1940, премьер-министр Великобритании в 37-40-х годах, консерватор, выступал за умиротворение фашистской Германии, в 1938 году подписал Мюнхенское соглашение. Впитываешь это в себя? Погрузился по самые уши. Интересно, что чувствовал старик Ратиган последнюю секунду, утопая в этом потоке? Фалангисты Франко, Гитлер-Югент, сталинисты, беспорядки в Детройте, мэр Лагуардия, читающий воскресные комиксы. Ну и смерть. Лагуардия, Фьюрелла Генри, 1882-1947. Американский политический деятель. В 1935-45 годах мэр Нью-Йорка. Примечание переводчика. Плюнь на это. Гляди. Из подобия кошачьего туалета куча биржевых крахов и закрытий банка торчал остаток смертного одра Кларенса Раттигана. Я подобрал последний макулатурный листок. На театральной страничке танцевал Нижинский. «Пара психов», — сказал Крамли. «Нижинский и старый Раттиган, который сберег эту рецензию». «Потрогай свои глаза». Крамли коснулся пальцем влажного века. «Черт!» — воскликнул он. «Это кладбище. Валим отсюда». Я схватил Токио, запросил мира. Потом я направился к побережью. Крамли подвез меня к моему старому обиталищу на берегу, но тут вновь хлынул дождь, и, поглядев на грозный океан, я представил себе, как в полночь в мою дверь постучится шторм, неся с собой мертвую Констанцию и другого Раттигана, тоже неживого, и сокрушит мою постель потоком дождя и водорослей. Черт! Я сдернул со стены газеты Кларенса Раттигана. Крамли отвез меня обратно в мой пустой стандартный домик в коттеджном поселке вдали от бурного океана, водрузил на столик у изголовья водку, эликсир Крамли, оставил включенным свет, пообещал, что позднее позвонит, проверить, как я себя веду, и уехал. По крыше барабанила дробь. Кто-то заколачивал крышку гроба. Я позвонил. И с той стороны дождевого материка до меня донесся голос Мэтти. «Похоже, кто-то плачет?» — спросила она. —